Ну, поехали дальше, так? Итак, несколько слов о любви, в которой нуждаются дети. Ну да. Ну, я тут быстренько, а потом мы попробуем конкретные слова разбирать. Так же, да? Определение любви, вы знаете, любовь, активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Итак, такое определение нам показывает, что главное, у нас есть некого любить, а главный вопрос здесь умеющих любить. Так? И при таком подходе ситуация меняется, да, если принять это определение. В любви могут быть трагедии. Нет, конечно. Не могут быть трагедии. Но у нас часто любовью называют все что угодно, только не любовь. Ну, при таком определении, тогда понятно. У нас часто любовь путают с сексом, и есть эротическая любовь. Отличие эротической любви от других видов любви тем, что там имеется что? Секс. Каждый вид любви помогает ребенку выжить. Материнская любовь. Материнская любовь безусловна. Мама любит ребенка, потому что он ее часть. Какой бы ни был, она его все равно любит. Если любовь вообще вещь редкая, встречается крайне редко. Может быть, многие в течение жизни ни разу ее и что не видели и сами любить не могут. Ну, получается, любить может только какой человек? Зрелый. Правильно? Недозревший любить не может. Правильно? Как может женщина меня любить, если она зависит от меня и будет голодать, если я не буду снабжать деньгами? Ну, правильно, да? Она во мне нуждается. Вот нас любовь и нужду путает. Естественно, сильнее чувства какие? В нужде или в любви? В нужде, конечно. Если у вас нужда в питье, на второй день вы будете с ума начнете сходить. Но еще проще дыхание. Попробуйте затормозить. У вас нужда в воздухе, да? Через 30-40 секунд ноги уже жить не могут больше без дыхания, да? Нужда. Вот. Ну, очень коротко, поскольку это наши разработки, в частности, Игоря. То есть вообще-то фром этого определения там. Значит, если человека за просто так любить не могут, у него никогда не будет сладости в жизни. И такого, как я, родители часто, такого, как ты, я сейчас такого тебя, что не люблю. И ребенок что делает? Он становится не таким, какой он есть, а такой, каким он нам нужен. Нуждается в нас. Так идет деформация. Ну, теперь модификация Игоря. Значит, инфантильная любовь. Это как раз до года, когда мама на ручках держит. Если он не получает инфантильной любви, у него не будет чувства безопасности. Кстати, получается, когда человек домой приходит, он думает, мой дом, моя крепость, он будет чувствовать себя, что в безопасности. Как Высоцкий говорил, пришел домой, там ты сидишь. Но меня, конечно, один все время тянет в магазин. Нет безопасности. Нет, приходит, дом становится объектом повышенной опасности. Потом ребенка надо отпустить, после года ребенок нуждается в какой любви? Зрелая уже. Зрелая любовь предполагает отпустить ребенка. Он уже ходит, живет своей самостоятельной жизнью и обращается к тебе только тогда, когда ему нужно. То есть весть не нужно. Но потом где-то к 3 годам, к 4 наступает пике, время отцовской любви. Нормальному мужчине или просто мужчине маленькие дети глубоко неинтересны. Конечно, если в том-то дело, люди любовь используют не по назначению. То есть под видом любви решаются какие-то свои вопросы. Но это не имеет никакого отношения к любви к детям. Я всегда спрашиваю родителей, а что ваш ребенок умеет делать? Если он ничего не умеет делать, значит вы его что? Не любили. Отцовская любовь тоже бывает инфантильной. Отец всегда любит за что-то. К маме ребенок подходит просто так. А к отцу он приходит, сделав что-то. Папа, посмотри, что я сделал. Значит, и отцовская любовь тоже делится на две части. Инфантильная и зрелая. Инфантильная любовь, ее девиз – «делай как я». Что она дает ребенку – «делай как я». Ребенок овладевает вот такими навыками самообслуживания, навыками поведения в обществе. А потом наступает время зрелой отцовской любви. Но «делай как я» еще, может быть, есть. Делай как хочешь. Этого вида любви мало кто получает. Делай как хочешь, значит. Ну что, если человек не имеет зрелой отцовской любви, то у него блокируется творческий потенциал. Делай как я в основном. Я помню, в Татарии проводили мы семинар, значит, приходят. Вот у меня отец, он меня зажимает, он не дает, не спросив разрешения. Я говорю, давай я буду отцом. Он ко мне подходит, папа, разрешение вот это вот сделать? Я ему говорю, если я не разрешу, неужели ты не сделаешь? Его пробил на это. Понятно, творческий момент, вы всегда, что? Всегда все будут возражать против этого. Делай, как я, Бог ты мой. Естественно, это для психолога. Эту, если вы не добрали любви в первые 5-7 лет, вам приходится добирать любовь где? Здесь. Вот приходится мне давать вам материнскую любовь, зрелую, инфантильную, отцовскую, инфантильную и зрелую. Ну вот, поэтому становится лучше. Понимаете, четырехугольное здание опять. Одного не будет в фундаменте, здание будет. Да. Ну, посмотрите. Я вас люблю просто так. Не за то, что это материнская любовь. Какие есть, такие есть. Формула материнской любви у нас выработана. Делай, что хочешь, я все равно тебя люблю. Дети моментально успокаиваются. Кто пробовался? Да, 2-3-летние дети. Делай, что хочешь, я все равно тебя люблю. Ну да, но это не значит, что я буду себя в обиду давать. Ну да, если инфантильное продолжается, то почему же нет автономии? Человек тогда что? Боится оторваться от дома. Что очень часто бывает у отличников. Они так не хотят кончать. Школу еще ничего, институт прям не хотят. Там же надо быть самостоятельно, а тут понятно. Валя.